207. Не будем думать, что раса следующая свалится с неба на розовых крыльях. Нет, и тут не обойтись без лаборатории. Мы приветствуем, если уже теперь будут крепнуть мысли о преображении расы. Не будем для этого прибегать к помощи обезьян, но обратимся к основам человеческой сущности и приложим накопление минерального и растительного царств. Так человеческий дух получит обновленную оболочку. Именно человек может и должен мыслить о будущем не среди предрассудков, но исходя из фактов существования тел разных степеней. Если существуют эти степени, то никто не скажет, что не могут быть найдены промежуточные стадии, основанные на обоюдном преимуществе. Трудно понять иерархию, если не понять ее непрерывности. Также и разные степени, ступени тел живут, когда они питаются взаимно.